северной широты и 6 градусов западной долготы. За 2 дня льдина прошла 10 миль. Движемся мы довольно быстро. За сентябрь льдина прошла, если считать по прямой, 80 миль со средней скоростью 2,7 мили в сутки. Отдельные отклонения от генерального курса нашего дрейфа были незначительны, а дрейфа на север почти совсем не наблюдалось. Сводка, составленная Федоровым, показывает, что температура воздуха в сентябре постепенно понижалась от 7-8 градусов в начале месяца до 17-18 в конце сентября. Средняя температура за месяц – минус 12,2 градуса, максимальная – минус 2,6 градуса, минимальная – минус 28,3 градуса. Интересно, что иногда в течение одних суток колебания температуры достигали 10 градусов. Мы передали в Москву сводные материалы этих наблюдений. Обидно, что мы никак не можем приступить к занятиям кружка по изучению истории партии. У всех очень много работы. А месяцы бегут быстро, мы не замечаем течения времени. 14 октября. Болит голова. Очевидно, я еще больше простудился. Сегодня 32 градуса мороза. Это в октябре. А что будет потом? Принял 2 порошка фенацетина и забрался в спальный мешок. Петрович предлагает мне хорошо согреться. Это поможет тебе, говорит он. Женя самостоятельно передал по радио метеорологическую сводку на остров Рудольфы. Оттуда сообщили, что для нас есть радиограммы. Женя плохо принимает по радио, поэтому он разбудил Эрнста. Эрнст спит в 3 порции. По часу или по 2, так как ему часто нужно вставать для работы на радиостанции. Сообщили в Москву, что у нас 32 градуса мороза. Должно быть, там не поверят. Женя и Петрович после обеда ушли на разведку льдов. Они ходили в восточном направлении и скоро вернулись. Началось перемещение льдов, сказали они. Сегодня закончили передачу в Москву материалов научных наблюдений за сентябрь. Отметили значительные колебания глубины океана. На протяжении 37 миль глубина уменьшилась с 4293 до 3767 метров. А еще через 25 миль возросла до 4025 метров. Последний промер, 6 октября, снова показал обмеление океана 3500 метров. 15 октября. Продолжал работать над коробкой для вертушки. Принес в жилую палатку все необходимые инструменты. Я бы давно кончил эту работу, но все приходится делать вручную. Торопился и повредил напильником большой палец руки. Теперь не могу до него дотронуться. Так здорово болит. Когда сверлил дыры, Эрнст мне помогал. Петрович внимательно осмотрел меня и заявил, что на улицу мне выходить нельзя. Странное медицинское назначение при таком заболевании. Однако к вечеру мне стало лучше, и я пошел вместе с Женей делать астрономическое определение. Еще раз убедились, чем дальше к югу, тем быстрее несет нашу льдину. Петрович проверял состояние гидрологической лебедки и чистил лунку, так как она со всех сторон обросла довольно толстым слоем льда. 16 октября. Скорость ветра доходит до 18 метров в секунду. На улицу выходить рискованно, пурга сбивает с ног. Наш веселый забился в уголок и все время протяжно воет, нагоняя тоску. Скорость дрейфа сейчас настолько велика, что мы даже не можем сделать очередную гидрологическую станцию. Тросик с батометром все время уносит под нижнюю часть льдины. Ничего не поделаешь. Это не пароход, не прикажешь капитану остановиться. Промер глубины придется сделать лишь после того, как ветер немножко стихнет. Перед сном решил почистить зубы, так как во рту стало что-то очень горькое. В темноте вместо зубного порошка взял мыльный».